Глава 11. Положительная тенденция. Как-то уж все буднично и просто получилось. Так готовились, разрабатывали планы, пытались предвидеть всевозможные сложности, а на деле... До объекта мы добрались без всяких проблем, никого не встретив по пути. Вообще было такое впечатление, что Роботекс уже свернулся и решил свалить. Ни одного бота в небе, никаких выстрелов в округе, тишь да гладь. На самом объекте, когда мы начали к нему подходить, нас, как и ожидалось, не очень приветливо встретили выскочившие из-под земли турели. Можно было, конечно, подлететь на боте, но я не хотел им рисковать. И Еремию я поставил в известность о том, что мы захватили вражеские десантные боты. Но хрен его знает, как будет реагировать на них охранная система объекта, работающего в автономном режиме. Поэтому и решено было остаток пути пройти пешком. Мы преспокойно дошли до входа под прицелом почти дюжины орудий, непрестанно отслеживающих каждое наше движение. Но ничего так и не произошло. Огонь по нам турели не открыли. Мы добрались до здания, спустились вниз, и я, коснувшись сенсорной панели, получив запрос по сети и подтвердив его, разблокировал дверь. Вот и все. Вот такие вот приключения. За дверью оказалась лестница, ведущая куда-то вниз. Мы спустились по ней, уперлись в очередную дверь, которую я открыл так же, как и в прошлый раз. А затем мы оказались в некоем помещении, очень напоминавшем тактический центр или центр управления. Всюду компьютеры, экраны, пульты. Да вот только назвать это помещение командным центром язык не поворачивался, слишком уж здесь тесно. Запустив один из терминалов, дождавшись окончания загрузки, я увидел экран заставки, на котором красовалась надпись. Резервный пункт управления СПО. Автономный пункт управления номер 3. «Это еще что такое?» — буркнул я, ни к кому конкретно не обращаясь. Однако ответ все же получил. «Это один из объектов системы планетарной обороны», — пояснил Строгов. «Причем конкретно этот служит еще и резервным на случай, если основной будет уничтожен». «И что это значит?» — попытался уточнить Литвин. «Отсюда можно управлять всей системой, ну, или же исключительно этим объектом, независимо от остальных. Плюс можно будет отслеживать все перемещения Роботекс. Вот только система почему-то не хочет включаться. Поломка? Вряд ли. Скорее, какая-то защита или проблемы с сетью. Похоже, мы все еще мало узлов подключили. Покрытия недостаточно даже для запуска». «Жаль», — вздохнул я, — «отслеживать все силы Роботекс было бы крайне удобно». «Ну, сделаем, главное, пункт управления теперь у нас», — пожал плечами Строгов. «Погоди», — сообразил Литвин, — «мы отсюда можем пальнуть по Роботексу». «Ну, можем, конечно», — кивнул Строгов. «Так чего мы ждем?» — встрял Кийко. «Что ты предлагаешь?» Повернулся к нему Строгов. «Хочешь пальнуть по кораблям Роботекса?» «Естественно!» — кивнул Кийко. «Нельзя!» — покачал головой Строгов. «Почему?» Теперь уже это стало интересно и мне. «Фрегатов на орбите 2!» — объяснил Строгов. «Даже если нам повезет, мы сможем первым же залпом снести один из них, второй тут же ответит. Думаешь, сможет нас убить?» «Вместо объекта будет воронка в несколько сот метров в диаметре. Как сам думаешь?» — хмыкнул Строгов. «Жаль, а бабахнуть очень хочется по этим уродам на орбите», — вздохнул Кийко. «Обязательно! И еще как!» — пообещал Строгов. «Но не сейчас». «Хочешь найти еще один такой же объект?» — поинтересовался я. «Не один, а лучше все», — ответил Строгов. «Их штук 5 должно быть вместе с командным. Во всяком случае, у многих корпораций планетарная оборона насчитывает именно такое количество боевых точек». «Что за точки? Чем бы мы жахнули, кстати?» — спросил Литвин. «Но, судя по тому, что я вижу», — Строгов огляделся по сторонам, — «здесь в качестве оружия используется какая-то мощная энергоустановка. Причем энергию можно в любой момент направить в накопители. Вон, видишь, терминал управления? Вот. Включаем систему, ждем несколько минут, и все, готово, можно стрелять». «Энергооружие, значит», — понимающе кивнул Литвин. «Круто. У Гарден, как я слышал, СПО ракетное вроде. И пусковых шахт всего две». «Ты откуда знаешь?» — удивился я, повернувшись к нему. «Да чего ты между делом услыхал, увидел и запомнил?» — пожал тот плечами. «Так, погоди». Кейко повернул лицо к Строгову. «А зачем тебе все пять объектов? Нам ведь двух будет достаточно. Снесем нахрен оба фрегата «Роботекс» и десантный корабль как-нибудь здесь, домучаем». «А ты можешь гарантировать, что мощности выстрела хватит для того, чтобы подорвать к чертям фрегат?» «Я вот не уверен». «Еще раз жахнем, если успеем». «Да они не успеют сориентироваться». «А если успеют?» «Хрен бы с ним, сами-то мы оживем в клонах. А вот объект уничтожат, и второго шанса у нас уже не будет». «Нет, я считаю, что нужно найти командный центр, остальные три огневые точки, и лишь затем бить врага. Нужно дать задачу ИИ правильно выцелить противника, быть готовым добить его, если первый залп не уничтожит корабль, или же перенести огонь на второй корабль. Ну, ты понял?» «Да понял, понял», — кивнул Кейко. «И все равно жаль, что сейчас нельзя жахнуть. Пусть бы они там тоже побегали». «Думаешь, на фрегатах, люди?» — усмехнулся Мерзкий. «Это такие же железяки, как здесь на планете». «Ты что, думаешь, Роботекс сюда вообще людей не прислал?» — удивился Кейко. «Естественно. Ты знаешь, как они объясняют свои неудачи?» — поинтересовался Мерзкий. «Как?» «Человеческий фактор», — ответил Мерзкий. «Ты понял? Они все свои неудачи сводят к тому, что просто где-то ошибся человек. А так все было правильно просчитано и спланировано. Ты их выставляешь прямо-таки фанатиками, помешанными на технологиях», — рассмеялся Кейко. «Они, по-твоему, чуть ли не поклоняться роботам готовы. Плоть слаба, слава машинам». «Да так по сути и есть», — пожал тот плечами. «Я вообще не уверен, что роботексом управляют люди в привычном понимании этого слова». «А как же тогда?» — удивился Кейко. «Искусственный интеллект». «Бред», — отмахнулся Мерзкий. «Я видел представителей роботекс. Обычные люди». «Где видел?» — набросился на него Строгов. «В судах? По ящику? Или когда представители Карпы интервью давали в какой-нибудь программе?» «Ну, да. Это просто говорящие головы, не более», — заявил Строгов. «А вот знаешь ли ты директоров корпорации, тех, кто принимает решения?» «Ну, есть ведь инфа о Роботекс, она общедоступна, там есть фамилии, имена». «Это просто слова. Посмотри здесь на хрусте. Ты видел хоть одного человека Роботекс?» «Нет, ну, это другое». «Да то же самое», — перебил Мерзкого Строгов. «Здесь нет людей, только сраные роботы». «Ты параноик», — отмахнулся Мерзкий. «В жизни не поверю, что машины правят Карпой, да еще и такой. Кто им позволит?» «А кто им помешает?» — буркнул Строгов. «Ну, окей», — не сдавался Мерзкий. «А кто ведет разработку, кто создает новые проекты? Тоже машины?» «А почему нет? В крайнем случае можно задействовать людей по контракту, разделить между ними работу так, что они в жизни не поймут, что делают и каков конечный результат их исследований. Но все же, как я думаю, ИИ все это может проделать и сам». «Слишком фантастично», — покачал головой Мерзкий. «В жизни не поверю». «Возможно, придется», — со вздохом ответил ему Строгов. Объект мы тщательно обыскали, однако ничего полезного или интересного не нашли. Так, несколько энергопистолей, причем маломощных. Зато я всех авторизовал, и затем заблокировал возможность подключить новых пользователей. Теперь здесь мы будем править балом, и никто не сможет взять объект под контроль. Немного поигрался с мехом. После того, как получил полные права, у меня появилась возможность подключиться к охранным системам и к меху в частности. Я оказался прав. В данный момент огромная машина управлялась ИИ объекта, но там имелась и кабина для пилота. Жаль только, никто из нас управлять этой штуковиной не умел. Нужно будет озаботиться, найти соответствующие базы и изучить их. Если сможем обнаружить еще мехов, будет просто великолепно. Будем рвать дроидов Роботекс как тузик-грелку. И, к слову, моя мысль насчет того, что объект может охранять один человек, в таком случае вполне реализуема. Но не буду забегать наперед. Так как больше на объекте нам делать было нечего, мы всей дружной компанией отправились в деревню арматеховцев. В конце концов, нужно обсудить наши дальнейшие планы, да и активировать у них там узлы связи. Я уж молчу о том, что мы вроде как договаривались захватить командный центр. Когда наш бот совершил посадку, могло показаться, что нас и вовсе не заметили. Все сновали по своим делам, никто не обращал на нас внимания. Будто бы здесь появление десантного бота и группы хорошо вооруженных людей является делом обыденным и привычным. Да чего там, глядя на фермеров, могло сложиться впечатление, будто здесь вообще не знают о том, что на планете появились дроиды Роботекса, способные или готовящиеся уничтожить всех людей на хрусте. «Здорово!» — поприветствовал нас появившийся словно бы из ниоткуда долговязый помощник Чеви. «И тебе не хворать!» Я сообразил, что до сих пор не узнал его имени. «А, впрочем, какая мне разница, как его зовут? Нынче не до расшаркиваний и дипломатии». «Идем, Чеви вас ждет», — сказал долговязый, развернулся и зашагал прочь, нисколько не заботясь о том, пошли ли мы за ним. Чеви находился в одном из домов. В отличие от строений в поселках, где, к примеру, мары ютились, здесь дома выглядели старинными, что ли, эдакие избушки из сказок. Низкие, с маленькими окошками и узкими дверями, двойной крышей и широким крыльцом. Не дать не взять сказочные домишки, несколько модифицированные, правда, под современные реалии. «С чем пожаловали?» — поинтересовался Чеви, когда мы расположились на стульях и табуретках в самой большой комнате его избушки. «Планы наши надо обсудить», — заявил я. «Да какие у нас планы?» Пожал плечами Чеви. «Все как и прежде. Предлагаю захватить командный центр, ремонтный цех и включить узлы связи поблизости. Здесь мы, кстати, уже включили». Я на всякий случай проверил. Ну надо же, не обманул. Действительно, сеть работала. Сообщения от Иеремии приходили мгновенно, но и мои сообщения также отправлялись ему молниеносно. «Так, а чего это, кстати, за входящие?» «Ага. Мары теперь официально стали катехуменами, и Иеремия включил их в состав арматех. Также он подтвердил идентификацию фермеров в деревне и статус самого Чеви. Тот действительно был скаутом. Не то чтобы я в этом сомневался, ведь он ранее доказал, что не врет. Но все же... Теперь никаких вопросов не было. Чеви — это колонист арматеха в статусе скаута, да еще и с капитанским званием. «Так с чего начнем?» — поинтересовался Строгов. «Да со всего!» — усмехнулся Чеви. «У нас два бота. Предлагаю создать два сводных отряда. Один отправится к командному центру, второй — к ремонтному цеху». «А зачем нам сводные отряды?» — поинтересовался Мерзкий. «Но захватим объекты, оставим охрану», — ответил Чеви. «Договаривались же, что моих поставим в караул». «А чего не маров?» — поинтересовался Мерзкий. «Мы это уже обговаривали», — Чеви бросил недовольный взгляд в мою сторону. «Я не доверяю марам охранять командный центр и уж тем более ремонтный цех дроидов. А ну, как им моча в голову ударит и что-то выкинут». Мерзкий пару секунд обдумывал ответ, а затем кивнул. «Ладно, убедил. Ну, Тогда будем собираться и в путь». Если честно, то я ожидал, что Чеви попытается выкинуть нечто такое, схитрить одним словом. Точнее, что он попытается скинуть на меня захват ремонтного цеха, а сам отправится к командному центру, минимизировав число моих людей в своей команде. Но нет, ничего подобного он делать не стал. Что ж, только в плюс ему. Иначе бы я решил, что он меня совсем за дурака считает. Но все же без его предложений не обошлось. Как видно, он тоже не хотел, чтобы к командному центру я отправился сам без него. Поэтому к цеху решили отправить Строгова с Мундалабаем и Мерзким. С ними должны были отправиться еще 6 фермеров. Все остальные на нашем боте должны были лететь к командному центру. Ну что ж, я вынужден был согласиться. А чего нет? Так можно одновременно захватить оба объекта и при этом не оставить командный центр без внимания. Пускать туда Чеви без присмотра я тоже не хотел. Были, конечно, сомнения, что Строгов сможет взять цех под контроль. Но Чеви утверждал, что там-то как раз никакого доступа уровня S не нужно будет. Скаут в звании лейтенанта, каким Строгов и являлся, вполне сможет справиться с системой безопасности. Тем более перед тем, как захватывать цех, эта группа должна будет включить узлы связи в округе. Иными словами, доступ к объекту в случае проблем должен будет обеспечить и Еремия. Так что там должно было обойтись все без трудностей. Ну а в нашем случае... К командному центру мы не долетели где-то метров на 800. Чеви заявил, что и в более спокойное время несанкционированные полеты были запрещены. А сейчас, когда объект находится в автоматическом режиме, за наглость можно было поплатиться ботом. Ну а терять его я, естественно, не хотел. Поэтому мы сели раньше, чтобы не попасть в охранную зону. Плюс необходимо было активировать 2 узла связи, подключить командный центр в сеть. Включать узлы отправили Литвины и Кейко. Каждому Чеви выделил 2 фермеров для охраны. Хотя я слабо представлял, какую охрану они могут обеспечить. Скорее уж, сами Литвины и Кейко могли фермеров охранять. Как только бойцы доложили о подключении узлов связи, весь наш отряд, те, что остались, двинулся к объекту. Едва только мы пересекли ту самую невидимую границу, в качестве приветствия тут же появились турели. Вперили в нас свои орудия и будто какие-нибудь ядовитые, крайне опасные змеи следили за нашими движениями, готовые броситься, ужалить в любой момент. Но мы, уже наученные, просто шли вперед, к центру объекта. В этот раз, кстати, даже здания никакого не было. Просто люк посреди поля, который гостеприимно распахнулся, стоило нам к нему подойти. «Юнит идентифицирован, доступ разрешен». Только и мелькнуло перед глазами, и люк с шипением открылся. Я был несколько озадачен тем фактом, что под люком не обнаружилось ровным счетом ничего. То есть это был просто металлический лист. «Охренеть! Ну и что дальше?» Однако прежде, чем я успел озвучить этот свой вопрос, все мы уже были на этом самом листе. И как только последний человек шагнул на него, лист словно бы дернулся, завибрировал и медленно начал опускаться. Лифт, блин, как я не догадался! Лифт спускался очень медленно и долго. Настолько долго, что я даже устал гадать, на какую глубину опускается его шахта, и просто молча ждал. Остальные, стоящие рядом, тоже уже заметно устали. Спуск длился как минимум 3 минуты, и, похоже, лифт не собирался останавливаться. И вдруг он встал. Без всякого предупреждения, настолько неожиданно, что я даже покачнулся. Двери перед нами открылись, впуская в длинный светлый коридор, ярко освещенный лампами. Мы все вошли туда, двинулись вперед, но едва прошли 10 метров, как дверь, ведущая к лифту, с громким щелчком захлопнулась, будто отрезая нам путь назад. А в следующее мгновение из потолка выскочили турели, вновь нацелившись на нас. «Ну что за фигня, ведь уже прошел идентификацию, что еще тут?» Объект находится в автономном режиме. Цель визита». «Во как! Тут, похоже, даже собственный ИИ имеется. Взять под контроль объект», — сообщил я. «Отклонено!» «Чего? Как это так?» Пока я соображал, появилось новое сообщение. «Вторжение! Обнаружены нарушители! Уничтожить!» «Какого хрена?» Стены коридора вдруг ушли вниз, а за ними обнаружились мехи. Такие же, как я видел ранее на записи, огроменная махина, которая быстро и легко смогла уничтожить целое звено дроидов. И сейчас эти самые мехи, словно бы сидевшие на корточках, синхронно поднялись, выставили вперед свои руки-пушки, зажужжали своими сервоприводами и начали шевелиться. Люди, пришедшие сюда вместе со мной, вышли из оцепенения, ощетинились оружием и приготовились дать бой. Хотя, конечно же, кто из него выйдет победителем, не было сомнений ни у кого. «Какого хрена?» – прошипел Чеви. «Что вообще происходит? Что ты сделал?» «Да ничего», – ответил я. «Сказал, что пришел взять объект под контроль, а местная система охраны почему-то возмутилась, и вот». «Делай что-то», — приказал Чеви, «или эти хреновины нас сейчас пошинкуют, а командный центр заблокируется на несколько дней, и хрен мы в него зайдем». «Опустить оружие!» — крикнул я и ступил вперед к мехам, подняв руки. Ближайший мех тут же переключил на меня свое внимание, направив свои пушки прямо мне в лицо. «Юнит Арматеха 327S715AT2384561. Статус скаут!» — проорал я, глядя прямо на меха. «Идентификатор не опознан!» — механическим грубым голосом ответил мех. «Юнит S715AT2384561, статус скаут!» — тут же заорал и Чеви. В этот раз мех не спешил отвечать. «Юнит S715AT2384561, статус скаут, идентификация пройдена!» — наконец выдал мех. «Отменить атаку, дезактивация!» потребовал Чеви. «Несанкционированная команда! Отказать!» ответил ему мех. «Уровень доступа С! Выполнять!» «Принято! Отказать!» Похоже, мех уже и сам не знал, что делать. Он только было начал опускать свои орудия вниз, как тут же вновь их поднял. «Да что за чертовщина!» в сердцах бросил Чеви. Внезапно зажегшийся аварийный свет заставил всех нас вертеть головами. «Всем юнитам Арматех оставаться на местах», — заявил мех. «Нарушители будут уничтожены». После этих слов все четыре меха, нас окружавшие, замерли, словно бы отключились. Вот только их пушки были все еще направлены на нас. «А сейчас что происходит?» — спросил я, не поворачиваясь, не двигаясь и все еще держа руки вверху. «А я-то откуда знаю?» — прошипел в ответ Чеви. Необычайно яркий свет ударил по глазам, и я от неожиданности, или, скорее повинуясь рефлексу, попытался закрыться от него, дернулся. «Юнит Арматеха 327S715AT2384561», — послышался механический безжизненный голос меха. «Мать его! Он что, меня к расстрелу собрался приговорить?»